Я сейчас сойду с ума и думаю, что мужчины меня прекрасно поймут. Наш двор как с цепи сорвался в предвкушении этого королевского праздника. Торговцы Кларенса разве что не ночуют в наших покоях. А золотошвеи, ювелиры, сапожники и прочие ремесленные братья просто светятся от счастья, подсчитывая будущие барыши. Нет, я не против красиво одетой женщины в наряде от местных кутюрье. Но когда они начинают донимать примерками и мою скромную персону, то хочется взять что-нибудь тяжелое и разогнать эту банду к чертовой бабушке. Кстати, гном Альвер, который со своими людьми охраняет замок Ордена, тоже начинает недовольно бурчать. Он прав. Трудно проверить вечно снующую торговую братью, и это создает трудности для обеспечения нашей безопасности. Прекрасно понимаю Альвара. Самого все достало. До самых печенок. Поймите меня правильно. Я и в прошлой жизни не особенно следовал моде, а носил лишь то, что мне было удобно. Деловые костюмы, плащи и галстуки терпел только на работе. Эти новомодные воздушные шарфы и шарфики, которые носят некоторые мужчины, затянув на шее в виде двойной петли, выглядят, на мой взгляд, довольно богемно. Посмотришь на такого и даже не разберешь, то ли мужик перед тобой, то ли женщина в мужском наряде. Ладно, это осталось в прошлом, но мне и сейчас не легче. Портные скоро достанут. Как им объяснить, что я привык к простой и удобной одежде? И никаких вышивок, рюшечек, ленточек, раздери меня, Дренор. Увы, но королевский двор Асперенда требует определенных жертв. И одна из них – это дорогие наряды для Норра и Нарессы, для свиты и охраны. Там будут смотреть на покрой твоей одежды, а не на благородный блеск стали. Я все понимаю. И даже стараюсь не ворчать, а смиренно переносить эти бесконечные примерки и подгонки. В конце концов, я как-то отбился от этих кровопийц с ножницами и спрятался у себя в кабинете, куда посторонним вход заказан. Хорошо, в комнате, которая стала кабинетом. Это квадратная комната 5 на 5 метров, расположенная рядом с нашей спальней. Эти выбеленные каменные стены и два окна с разноцветными мозаичными стеклами в свинцовом переплете. В широких подоконных нишах лежит несколько подушек. Мэриан иногда любит там сидеть и смотреть, как я работаю. Что еще? Камин, стеллажи, подставки для оружия и книжный шкаф. На одной из стен висят мечи моих погибших братьев. К мечам братьев Торра и Терра с Кьёров добавилось оружие Гудивара Виккера и Свена Вархолда. Они висят напротив стола и вечно напоминают мне о потерях Ордена. Кроме этого, несколько стульев и небольшая кушетка, застеленная шкурами снежного барса. Подарок капитана Найера. Еще одна шкура, медвежья, брошена на пол. Пол в этой комнате сделан из толстых досок, натертых какой-то душистой мастикой из пчелиного воска. И пахнет приятно, и выглядит неплохо. Добавьте ко всему этого аромат трубочного табаку, запах кожи, смолистый привкус дров, сложенных у камина, и получите полное представление о моем кабинете и его атмосфере. В комнате довольно светло, по причине теплой погоды окна широко распахнуты, и со двора доносится запах скошенных трав. Если забыть о наших проблемах, то рай земной. По подоконнику важно расхаживает ворон Нор, как часовой на посту. Иногда он срывается с места и вылетает наружу, делает круг над городом, чтобы размять крылья, и возвращается обратно за куском сыра или хлеба. Он в этом непривередливый. Ест все подряд. Главное, чтобы из моих рук, а не из кормушки. Вот и сейчас Нор перебрался на стол и ходит передо мной, мешая читать и думать. На столе небольшой кавардак, подсвечник, небольшой кувшин с вином, тарелка с сыром и вяленым мясом. Чернильница, сделанная в форме головы вепря, и стакан с гусиными перьями. Рядом десятка-полтора свитков и несколько книг, которые описывают историю города Урга-Кларина. Чем больше я начинаю копаться в этих книгах, тем больше возникает сомнений и вопросов. Слишком запутанная история. Некоторые факты, которые упрямо повторяются в летописях, наводят на определенные мысли. Нет, я не буду про них рассказывать. Еще рано. Надо многое узнать и проверить. Карр! Да, конечно, хмыкнул я и подал кусок сыра. Ворон быстро разделался с угощением и уставился на двери, наклонив голову. Спустя несколько секунд послышался осторожный стук. «Кто там?» «Серж!» В мой кабинет заглянул Рейнер. «Ты сильно занят?» «Очень!» Хмуро отозвался я и посмотрел на двери. «Ты один пришел?» «Один!» Кивнул Трэмп и поморщился. «Ты тоже решил спрятаться от наших женщин?» «Нет, не от них. Меня достали бараньи головы». «Поверь, братец, не тебя одного. Проходи, чего в дверях встал?» «Не помню, может, и не рассказывал, но баранья голова в Аспираноре – это гильдейский знак портных. По ее цвету, а точнее по цвету рогов, можно судить о мастерстве хозяина мастерской. Портняжные мастерские имеют 4, если можно так выразиться, степени. Самая низшая, чей знак украшается белыми рогами. Затем идет бронзовая, серебряная и, наконец, на самой вершине, круторогая баранья башка с золотыми рогами. И вот эти самые головы нас достают уже целый месяц. Как я понял, Трэмпа они тоже допекли до самых печенок. Они – это портные и наши женщины. Кира Трэмп, Мэриан и даже Ольга Сергеевна. Просто прекрасно спелись. Дамы с таким жаром взялись за приготовление, что еще немного и весь двор будет выть. И хором, и соло, по многу раз выходя на бис. «Садись, не стой столбом!» Рейнар довольно хмыкнул и показал мне кувшин вина, который, судя по форме, привезли из Вархаса. Глиняные фляги из южных земель не спутаешь. Они напоминают греческие амфоры. Трэмп выглянул в коридор, облегченно вздохнул и закрыл дверь. Потом взял два кубка, стоящих на каминной полке, и разлил темно-бордовое, почти черное вино. «Ты знаешь, Серж, я раньше завидовал тем, кто может купить хорошую и дорогую одежду», — начал жаловаться Рейнар. «А сейчас?» «Сейчас я им сочувствую. Они терпят такие муки, что мне искренне жаль этих людей». «Ты удивишься еще больше, узнав, что они этим наслаждаются». «Как так?» «А вот так», — ухмыльнулся я и отмахнулся. «Не старайся это понять, Рейнар Трэмп. Это выше нашего понимания». «Неужели в вашем мире так же?» «Пожалуй...» — я задумался и провел рукой по бороде. «Пожалуй, что да». «Неужели и мужчины тоже?» «Они не отстают от женщин, а некоторые даже превосходят. Не только одеждой, но и повадками». «Это ужасно!» – брезгливо поморщился Рейнар и дернул шеи, словно на шее затянута тугая петля. «Карр!» – хрипло каркнул ворон и ударил клювом по столешнице. «Судя по всему, Нор в этом вопросе с нами полностью солидарен. Кстати, интересная вещь. Оба моих ворона не очень-то идут на контакт с нашими людьми. Даже с Кирой. А вот с Рейнаром Трэмпом себя ведут вполне по-дружески. С удовольствием сидят у него на плече и позволяют даже щелкнуть себя по носу. Конечно, если за этим последует угощение в виде кусочка сыра или мяса». «Кто поедет с нами?» — спросил Трэмп и почесал ворона по груди. Нор сразу нахохлился и стал в два раза толще. Он даже глаза закрыл от удовольствия. Сейчас еще клюв приоткроет от наслаждения, потом встряхнется и потребует кусочек чего-нибудь съедобного. Да, так и есть. Нор встряхнулся, хрипло ругнулся на своем языке и перебрался поближе к Рейнару. Помогая себе клювом, перебрался на плечо и получил кусок сыра. «Как будто ты не знаешь». «Все он прекрасно знает. Людей, которые отправятся в Аспирант, мы уже обсуждали и не один раз. Трэмп просто не хочет уходить из кабинета, поэтому и придумывают разные отговорки, чтобы не позволить мне нырнуть с головой в книги». Он даже вздохнул и обвел взглядом комнату, будто надеялся найти какое-нибудь применение своей энергии. «Конечно, работы у нас полно, но окажись Рейнар за пределами этого кабинета, будет моментально выловлен Кирой, с целью примерить или оценить очередную тряпку. Поедешь ты, мастер Вельтрейн, Андрей Волков и Мэтт Стоук, если ему позволит лекарь. Дорога не близкая, а он еще слаб. Кроме этого, наши оруженосцы и охрана. А Дмитрий и Олег Сенчин? Фамилия у Олега для аспиранора непривычная. Ее каждый коверкает как может. Рейнар, пожалуй, единственный, кто произносит ее правильно. У Димки и мастера Герта дел по горло. А Олег еще слабо сидит в седле, чтобы ехать с нами. Зачем нарываться на неприятности? Да и подучиться ему не помешает. И клейму невольника свести, кивнул Трент. И это тоже. Иначе руки перед королем не обнажить. Обнажить руки перед королем – одна из частей придворного этикета. Я обязательно про него расскажу подробнее, когда сам перестану путаться в хитросплетениях традиций и обрядов. Я уже много узнал, но еще путаюсь во всех этих правилах. Времени мало, и меня постоянно донимают Рубьен и мастер Вельтрейн. Эти два человека, хорошо знакомые с королевским двором, взялись за меня со всем усердием старых царедворцев. Часто мне хочется завыть, когда в меня пытаются впихнуть всю информацию о нравах и обычаях королевского двора. Увы, но делать нечего и приходится учиться. «Не будь Кира тяжела, я б даже не переживал», — вздохнул Рейнар. «Не переживай», — улыбнулся я. «Рядом с ней Ольга Сергеевна и наш ученый Дюнк Торри. Все будет хорошо». «Будем надеяться». «Так что там с охраной?» «А что с ней не так?» — хмыкнул я. «Дарби пришлет 25 гномов под командой старины Барри или Сигура. Ну и твоя десятка, конечно. Если портные успеют пошить для них новую форму». При упоминании о портных Трэмпа даже передернуло. Видать, крепко его достали своими примерками. Я хотел его слегка поддразнить и продолжить обсуждение местной моды, но потом взглянул на страдальческое выражение лица и передумал. Парня уже и так колотит от одной только мысли о портных и нарядах. Он тяжело вздохнул. Видимо, хотел что-то сказать, но не успел. В дверь постучали. «Кто там?» – спросил я. Дверь скрипнула и приоткрылась. В щель заглянул старина Мэтт. Он обвел взглядом кабинет и тихо спросил. «Парни, вы тут одни?» «Одни, как видишь». «Слава богам!» — облегченно выдохнул Стоук. «Заходи уж, страдалец!»